мерно подымались с бока, тихо посапывали носы. Староста сидел напротив дыма. Маленький светильник подсвечивал половину его лица, отчего оно походило на печальную немолодую луну. «Так и что ты собираешься делать?» – спросил он наконец. «Вернешься? Если захочешь остаться, наши заволнуются. У нас с хозяином уговор, никого лишнего». «Сколько детей рожать, тоже с хозяином договариваетесь?» Староста насупился. «Ты язык придержи. Легко говорить, легко обвинять». «Легко», — согласился Дым. «Ты знаешь, что сейчас там? Что такое волки?» «Знаю ли я?» — ворчливо отозвался староста. «Я, считай, из-за волков сюда и попал. Детей спасал. Вон». Махнул рукой в сторону спящих. «Шестеро родились. Шестеро выжили. Выросли. Целы». «Мне повезло меньше», — сухо признался Дым. Староста долго и испытующе смотрел ему в глаза. «Сперва страшно было», — наконец признался староста. «Теперь легче. Волков нет, жратвы навалом. Летом подножная, зимой хозяин брикетную дает. Да не такую, как мы привыкли, а куда как посочнее. Правда, ты, наверное, брикетная не пробовал. Ты же чиновник». «Пробовал», — сказал Дым. Староста, кажется, слегка смутился. «Ну вот. Вот так. Живем понемногу». «Не скучно?» — спросил Дым. Староста хмыкнул. «С волками оно, конечно, веселее». «Детей учите?» Староста неопределенно развел руками. «Которые хотят, тех учим, а многие не хотят. Не все молодые читать умеют. А что делать? Такая жизнь. Не надо им читать. Не нравится». Дым прикрыл глаза. «Представь себе, что ты в высоком доме, что тебя пригласили как консультанта, что говорят о переселении хозяевам, и что некто, противник такого переселения, говорит: там мы выродимся, превратимся в обыкновенное стадо. Окончательно растратим знания и опыт, которыми владели предки. Ты сможешь возразить?» «Сроду я не был в высоком доме», — с неприязнью сказал староста. «Я и в столице всего раз был». «Что ты возразишь?» «Что и милее власть», — староста насупился. «Пока они сидят в высоком доме, пока решают, кому сколько брикетов на зиму, вроде как при власти. А когда окажутся под хозяевами, тогда и высокий дом не нужен. Никто не нужен. А кто хочет учиться, пусть учится, пожалуйста. Я и своим говорю, учитесь». «А книг много?» – спросил Дым. Староста пожал плечами. «Штук 6. Учебники по математике, по инженерному делу». Дым помолчал. Староста смотрел настороженно, ждал подвоха. «Ты доволен жизнью?» – спросил наконец Дым. «Въедливый ты!» – проворчал староста. «Чувствуется, что чиновник. А простой человек не спрашивает себя, доволен он жизнью или нет. Он просто живет. Детей растит». «Тех, которые не лишние», — заметил Дым. «Идиот!» — рявкнул хозяин так, что сопение в комнате разом оборвалось. «Язык укороти, надзиратель стриженный. Я же вижу, как ты смотришь. Мы где свободу предали, под хозяином живем, как скоты. А вот и нет. Свободные мы, посвободнее некоторых. Живем мирно, никому не мешаем, всем довольны». Дым помолчал. На другой день он вернулся к хозяевам. Тот с темными щитками на глазах удивился его возвращению. «Ты войдешь?» – спросил хозяин. «Или останешься снаружи?» «Войду», – сказал Дым. Ему до странности хотелось простора и пустоты хозяйского жилища. Наверное, давали о себе знать двое суток в тесном доме старосты. Странно. Прежде Дыму никогда бы не пришло в голову называть такой дом тесным. «Я думал, ты останешься с ними», – сказал хозяин. «Все ваши, те, кто приходил, хотят такой жизни. Хотят туда». Дым молчал. Он порывался сказать, что лес слоновой расписал стены своего дома цветами и Дивадонна замечательно поет. Что цивилизация не сборище разумных животных, что не все живущие стадом видят смысл жизни в одной только жвачке. Жить вместе не обязательно быть безмозглой скотиной. Ему хотелось говорить и говорить, и сливать свою обиду, непонимание и злость, но он молчал, потому что хозяин все равно не понял бы его. Да и он, Дым, никак не мог понять хозяина. И ведь были волки. Время шло, а волки никуда не девались. «Арти Полевой изобрел специальные маячки, чтобы отпугивать волков», — сказал Дым, когда молчание затянулось. «Но волки смогли адаптироваться». «Вряд ли он придумал их сам», — сказал хозяин. «Похожие технологии когда-то существовали у нас. Вероятно, он вычитал в каком-нибудь старом источнике». «Нет, он их изобрел», — упрямо повторил Дым. Хозяин не поверил ему. Высокие острые плечи поднялись и опустились. Этот жест означал, что Дым может сколько угодно тешить себя иллюзиями, мнение же хозяина не переменится ни на стебель. «Я хочу спросить тебя», — сказал Дым. «Первое, ты согласился бы принять на своих землях еще несколько общин? Много, очень много, миллион людей, таких как я». Хозяин понял. И хозяин умел считать. «А второе?» – спросил он. Дым огляделся. На стене напротив, для удобства Дым определил эту плоскость как стену, лежала проекция огромного пастбища. Медленно по широкому кругу двигались стада. Неправильной формы, светлые и видом своим и манерой передвигаться, похожие на белые облака в полуденном небе. Справа ровной линией стояли хлева. Слева красными огоньками подмигивали огневые точки, автоматические убийцы волков. Дым вспомнил. Свист над головой. Волк с дырой в груди, такой огромный, что Дым мог бы просунуть туда кулак, если осмелился бы. И в стороне, неподалеку от огневых точек, стоящие рядышком дома. Осколок цивилизации, разумная община. Целую степь можно было бы заставить такими вот маленькими поселками. «Второе», — проговорил он медленно, — «что ты за это попросишь? На каких условиях?» Хозяин посмотрел на Дыма без щитков, прямо. И Дым впервые выдержал этот взгляд. «Я буду говорить с тобой откровенно», — сказал хозяин. И Дым обрадовался. Лидер говорил: «Мы получили в готовом виде то, на что цивилизация хозяев потратила тысячелетия своей истории. Если мы не сделаем своими хотя бы талику этих умений и знаний, мы обречены. Мы растратим богатое наследство и вернемся туда, откуда вышли. К полю, к хлеву, к траве. Мы снова станем беспомощными перед волками. Цивилизация погибнет. Но если каждый из нас ежечасно будет бороться за цивилизацию в себе, мы выживем. Мы выиграем и приумножим наследство хозяев. И настанет день, когда наши собственные умения и добытые нами знания превзойдут умения и знания хозяев». Сказание о лидерстве.